Глава 13. Все, что я до сих пор знал об этом месте, теперь требовало переосмысления. Хотя что я знал? По большому счету, ничего не знал. Привлекла меня здесь боевая магия, и в отношении нее ничего не изменилось. Я стану боевым магом. С военными парнями или без них, но стану. А остальное вообще не имеет значения. Игорь Петрович вздохнул. «Для вас сейчас важно только одно. Вы должны подружиться с вновь прибывшими ребятами, потому что вам предстоит встать с ними плечом к плечу». «Надо, значит, сделаем», — усмехнулся Николай. «Правда, Влад?» «А я тут при чем?» — растерялся я. «Да я так, по-дружески», — засмеялся Николай и добавил. «А то возомнишь себя избранным и пойдешь крушить всех налево и направо». «Когда я крушил?» — возмутился я. Но Николай не успел ответить. Игорь Петрович жестом остановил его и спросил у нас, «Так мы заниматься сегодня будем или нет?» Признаюсь сразу, не знаю кто как, а я ничего не запомнил из того, что рассказывал про кузнечное дело Игорь Петрович. Не скажу, что мне было неинтересно, но враги в правительстве меня интересовали больше. Я уже представил себе, как геройски освобождаю наше правительство от злодеев, желающих задушить магию. Даже смешно стало. Раньше я думал, что стану боевым магом, чтобы освобождать девок от властных деканов магических академий. Прогресс налицо. С другой стороны, члены правительства, даже враги, это вам не деканы. Они, блин, министры, члены Государственной Думы, лидеры. А мы? Мы простые пацаны. Ну, не совсем простые, но все-таки. Кто мы против правительства? Да нас же раздавят как тараканов. И не заметят. Когда мы вышли из занятий, на газоне уже красовался армейский шатер с натянутым поверх тентом. Грузовик и микроавтобус уехали, и в воротах, как обычно, стояли двое охранников с автоматами. В той же форме, что и вновь прибывшие ребята. Охранники и раньше были в такой же форме, просто я осознал это только сейчас. Теперь, когда я узнал о планах куратора, больше не удивлялся автоматчикам, кого бы они ни охраняли, нас от посторонних или посторонних от нас. Они просто были, и все. На военных объектах так положено. Как ни странно, но автоматчики и армейский шатер убедили меня, что тут действительно школа боевой магии, потому что боевой — это же про бои, не про спорт. А значит, армия — это самая близкая по смыслу организация. Пока мы пялились на палатку, неимоверно желая и не решаясь подойти поближе и рассмотреть, что там и как, к палатке подошли Григорий Ефимович и капитан Ерохин. Тут же из палатки выскочил Воронко и о чем-то отрапортовал капитану Ерохину. Тот что-то ему сказал. Из-за того, что парни рядом галдели, я не услышал, что именно. Но и так было понятно, потому что Воронко заглянул в палатку, и через минуту кадеты высыпались во двор и живо построились. Капитан Ерохин что-то сказал, и кадеты пошагали в столовую, в нашу столовую. Хотя почему нет? Где-то же они должны питаться. Ну и мы тоже отправились следом. Нет, не следом. Мы просто пошли в столовую, потому что настало время обеда. Пока мы были на занятиях, наши столы отодвинули и добавили еще два стола поменьше. Их поставили рядом. Вместо стульев с одной стороны была сделана импровизированная скамья. Широкая доска положена на две табуретки и застелена покрывалом. Прикольно. Даже не думал раньше, что можно вот так быстро организовать сиденье. Кадеты направились к этим столам. Агафья Ефимовна ворчала и раздражалась больше обычного. Когда я подошел за своей порцией борща и пюре с котлетой, она спросила, как рука. Я протянул руку. Она взяла, не снимая повязки, провела пальцем по ране, и сказала, чтобы я после обеда подошел на перевязку. Я кивнул и отправился на свое место, рядом с Ариком, напротив Ильи. Вообще, место мое было удобное, потому что я хорошо видел кадетов. Они ели быстро, с аппетитом. Я еще борщ хлебал, а они уже допивали чай с булочкой. Доев, кадеты сразу же убрали за собой посуду и вышли на улицу. Как-то все это было напряженно, что ли, дисциплинированно. И когда кадеты вышли, стало легче дышать. Едва я расслабился, чтобы нормально доесть свой обед, как Артем громко сказал: «Чего сидим? Давайте побыстрее, нас Боря ждет уже». И Артем вышел вслед за кадетами. Пришлось ускоряться. Обедали мы молча. Мне хотелось обсудить последние события, но наши парни были какие-то неразговорчивые и хмурые. Особенно после слов Артема. Молча стучали ложками. Вообще до занятия с Борей было еще с полчаса как минимум. В конце концов, нельзя после плотной еды сразу же идти заниматься спортом. Нужно, чтобы пища усвоилась. Но ощущение какой-то нервозности подгоняло всех. Я решил, что обсудим после обеда. Все равно немного свободного времени там будет. Но когда относил грязную посуду, увидел Агафью Ефимовну, наливающую молока в блюдце Деме, и вспомнил, что нужно идти к ней на перевязку. «Мне когда к вам подойти?» — спросил я. В принципе, в столовой уже никого из парней не осталось, и Агафья Ефимовна, накормив котенка, теперь перекладывала остатки еды из больших кастрюль в маленькие. Немного же борща и пюре осталось, слопали почти все. Интересно, куда она остатки денет? Ответить Агафья Ефимовна не успела. На кухню зашли охранники, и она передала кастрюли им. А что, они тоже люди, тоже есть хотят. Интересно, а преподаватели уже поели? Но додумать свою мысль я не успел. Агафья Ефимовна махнула мне, мол, иди сюда. И я шагнул на кухню. Мы с ней прошли мимо двух глубоких раковин и стола, где была составлена грязная посуда, мимо больших электрических плит, теперь уже пустых, к двери в подсобку, в которую в прошлый раз заходили с улицы. Она снова усадила меня за стол и велела дать ей руку. Я протянул. Она резким движением сдернула повязку. Краснота и припухлость по сравнению с прошлым разом сильно уменьшились, но болезненность вокруг сохранялась. Агафья Ефимовна принесла ступку, кинула туда кусочек чего-то сушеного, которое достала из контейнера, и столкла это что-то, а потом порошком засыпала мне рану. Сверху положила мазь на ватном тампоне и снова заклеила пластырем. «Теперь быстро заживет», — сказала она. «Иди на занятия». Агафья Ефимовна потянулась убрать ступку в шкаф, а я автоматически пошел не на улицу, а сунулся в кухню, откуда в этот раз пришел. И там... Короче, я вообще замер на пороге, потому что на кухне мыли посуду зеленоглазая рыжуха, и она, моя фиалково-глазая красавица. «Куда пошел? Иди на улицу!» — крикнула Агафья Ефимовна. Но было поздно, я уже увидел девушек. Агафья Ефимовна довольно жестко взяла меня за плечи, развернула и вытолкнула из подсобки. Я стоял на крыльце и улыбался, как дурак. Девушки были живы, обе. С ними ничего плохого не случилось, и они сейчас помогали Агафье Ефимовне, то есть были рядом. О том, что это те самые девушки, из-за которых я попал сюда, даже не думал в этот момент. Это все было неважно, потому что вспомнил, как выбирал, какие губы поцеловать первыми. Мое сердце стучало, и я мысленно целовал фиалково-глазую. Целовал, целовал, а она разовела от смущения и прикрывала пушистыми ресницами свои такие красивые глаза. И светилась. Я был счастлив, и этим сказано все. Очнулся я, когда Агафья Ефимовна вышла вслед за мной на улицу, повернула меня к себе и, заглянув в глаза, грустно сказала: «Забудь ее». Я покачал головой: «Нет». «Нужно, мой мальчик, не она твоя судьба». Я снова покачал головой: «Нет». «Зачем я попросила Гришу дать мне помощниц?» — горестно вздохнула Агафья Ефимовна. «Лучше б сама все делала, не переломилась бы». Она была так расстроена, что я даже растерялся. Я погладил ее по руке и сказал: «Не переживайте, все будет хорошо». И теперь уже Агафья Ефимовна покачала головой: «Не будет. Ты теперь для Мараны как лакомый кусочек. Она теперь тебя учует сразу же. Что я наделала? Последние надежды нас лишила». Я растерялся. Конечно, наша кухарка несла откровенный бред, но не бросать же ее в таком состоянии, тем более, что я видел, она едва стоит. Я помог ей сесть на крыльцо и спросил, про какую надежду она говорит. Агафья Ефимовна ласково посмотрела на меня, будто я ее сын родной, и усадила меня рядом. Конечно, мне нужно было идти на занятия, Наверняка все уже там. Но как уйти? Как бросить женщину, когда она такая расстроенная? «Которая хоть?» — спросила Агафья Ефимовна. «Темненькая», — ответил я и почувствовал, как в душе запели райские птицы. «Маринка, значит», — тихонько произнесла Агафья Ефимовна. Потом покачала головой и начала негромко рассказывать. «Когда они пришли к нам в село, я сразу поняла, что недобрые — это люди. Чутье у меня. А она красавица, все по ней сохнут. Вот и братья попали под колдовские чары. Все вокруг пришлой хвосты распускали, да промеж собой кабинились. Поздно я поняла, что это Марана была. Ох, поздно. Родителей к тому времени не стало, да полселения вымерло. А как поняла, то пошла в кузню к брату, взяла огонь, да подожгла дом, где поселились пришлые. Хотела все вокруг спалить, очистить пламенем, но родим не дал. Подрались они тогда с Гришей. Гриша-то на мою сторону встал. Радим ушел с ведьмой, с этой, с Мараной. Маринкой она представилась, когда они только пришли. Представляешь, Маринкой. Напоследок ведьма прокляла нас с Гришей, что увидим мы гибель мира. Да только Перунов огонь сказал, что в самом конце появится человек, который бросит вызов Маране и победит ее в честном бою. И будет этот человек чист душой. Я долго просидел рядом с Агафьей Ефимовной. Много чего она мне рассказала. Кое-что из этого полная чушь. Получалось, например, что они с Григорием Ефимовичем живут уже по 1500 лет. Чего только расстроенная женщина не придумает. Но самое главное, я теперь знал, как зовут мою фиалково-глазую. Маринка, Марина, Мариночка. Я готов был повторять это имя снова и снова. И пофиг на Марану, сказки это. Когда, наконец, я смог оставить Агафью Ефимовну и отправиться на занятия, прошло немало времени. Занятия были уже в самом разгаре. Народ учился стекать со стрия атаки. Они работали в тройках, все, даже кадеты. И только Арик с Ильей тренировались вдвоем. Суть тренировки, насколько я успел понять, заключалась в том, чтобы увидеть направление атаки и сместиться по косой линии, как по стороне треугольника, острый угол которого и есть острие атаки. Получалось, чем сильнее атака, тем легче с нее стечь, главное успеть. А если не успеваешь стечь, к примеру, атака внезапная и короткая, то достаточно увидеть внутри себя, как стекаешь со острия, и тогда удар пройдет по касательной, и ущерб будет меньше. Боря глянул на меня и хмуро спросил, где был. Я промолчал. Не мог же я всем тут рассказать, что успокаивал нашу кухарку. Понятно, что воспримут как отмазку. Причем отмазку так себе. Не дождавшись от меня ответа, Боря спросил, куда идти, знаешь? Понятно, куда, в комнату наказаний. Я развернулся и пошел. Конечно, я как бы и не очень виноват. Не мог же я бросить Агафью Ефимовну. И прикрываться женщиной тоже не мог. Поэтому спокойно принял свою судьбу. Артем догнал меня уже у самой комнаты наказаний. И когда открывал дверь, сказал, «Зря ты опоздал. Там и так сейчас обстановка напряженная, а тут ты еще». «А что я?» — пожал я плечами. «Я тут ни при чем». И спокойно направился к цепям. И также спокойно протянул Артему руки. Я абсолютно не чувствовал своей вины и в то же время готов был принять наказание, потому что оно справедливое. На занятие-то я опоздал. Он с некоторой неуверенностью взял наручники. Наверное, я вспомнил, как они отцепились в прошлый раз. Мы с Артемом посмотрели в глаза друг другу, и он решительно защелкнул их на моих запястьях. Подождал немного и пристегнул ошейник. И снова, едва он подошел к двери, как наручники и ошейник расстегнулись. Сами, словно не желая наказывать меня. Артем совсем не удивился. Он кивнул и сказал, что хоть и без цепей, но я должен буду пробыть тут некоторое время, иначе дисциплину держать сложно будет. Я не протестовал, потому что, по большому счету, Артем был прав. Я тут же сел на пол, показывая готовность отбыть положенный срок. «Я не буду тебя закрывать», — сказал Артем напоследок. «Но ты не выходи пока, хорошо?» Я кивнул. Я все понимал. «Надо так надо. Все справедливо. Я действительно нарушил дисциплину. но я не мог поступить иначе. Артем вышел, а я вспомнил Марину, как она в коричневом клеенчатом переднике и в желтых резиновых перчатках протирала пенной губкой грязные тарелки, окунала их в воду и перекладывала в соседнюю раковину, где ее рыжая подруга ополаскивала тарелки уже чистой водой и складывала в сушилку для посуды. Воспоминания были сладкими. Я смаковал каждое ее движение, вспоминал каждую черточку, выбившуюся из-под косынки прядь, завернувшийся край одной перчатки, то, как Марина стояла, перенеся вес тела на одну ногу, а вторая нога касалась пола только носочком. Немного царапало то, что Марина не увидела меня. Она просто не обратила на меня внимания, но я-то ее увидел. Я признался сам себе, что все время беспокоился, как она там, в подвале. А после того, как нашел Арика, беспокоился еще больше. Ведь она такая нежная, такая хрупкая. Дверь открылась. Вошел Григорий Ефимович. Я растерялся. Подскочил и тут же постарался спрятать свои чувства и мысли, потому что они очень личные. Я опустил голову и скривил рот, чтобы стереть с лица блаженную улыбку. Григорий Ефимович, казалось, не обратил внимания на мои старания. Он постоял немного на пороге, а потом подошел к столу. «Извини», — сказал он, — «другого стула здесь нет». «Ничего», — ответил я. «Мне и так норм». И сел, где сидел, только развернулся к Григорию Ефимовичу лицом. После того, как я справился со своими чувствами, мне стало интересно, что он скажет. Ведь, рассказывая про двух братьев и сестру, он нам соврал. Конец у истории был не такой оптимистичный. И с другой стороны, если он соврал нам в той истории, то где гарантия, что он не врет в остальном? Короче, больше я ему не верил. Григорий Ефимович негромко сказал: «Спасибо, что не оставил мою сестру». Я пожал плечами, что, мол, все ок, не надо благодарностей. Она очень болела и сильно переживала, когда Радим ушел. Мы всегда вместе были и никогда не расставались, всегда помогали друг другу. А тут он отшвырнул Гафу, а потом и вовсе замахнулся на нее. На Гафу, представляешь? И я представил, как я замахиваюсь на Соньку. Нет, такое даже представить невозможно. Она же сестренка, я же ее защищать должен. Если я ударю ее, то кто буду после этого? Я ударил его, глухо сказал Григорий Ефимович. Впервые ударил брата вот так, не в шутку, не в игре, а... И тут перед моими глазами встала картина, как растрепанная, обезумевшая после смерти родителей девушка поджигает дом соседей, и братья спешат остановить ее. Один подбегает первым, отталкивает сестру, может, даже кричит ругательство. А дом уже пылает, и его не потушить. И вот первый брат замахивается, чтобы ударить сестру, и тогда второй брат закрывает ее собой, потому что сестра, потому что нельзя, потому что ударивший женщину перестает быть мужчиной. Брат принимает удар брата на себя и отвечает ему, и они бьются не до первой крови, насмерть. Интересно, а жильцы были в доме или снаружи? На самом деле, а не так, как это будет в очередной версии этой истории. Я так и спросил, прямо, спаслись ли люди или сгорели? Григорий Ефимович грустно усмехнулся и ответил: «Разве можно убить смерть? Они вышли из пылающего дома, и ничего в них, ни тел, ни одежды, ни волос, не коснулось пламя. Марана бессмертная, Влад. Ее нельзя убить. И она сейчас правит нашей страной».